Глава 25. Экзотический цветок. Стефани Плейто впервые обратила на себя внимание Каупервуда, когда он с Эйлин был у гариковцев и увидел ее в Электре. Ему понравилось, как она исполняла эту роль. Он заметил вдруг, что она красива. А вскоре после этого, вернувшись как-то вечером домой, он застал в гостиной Стефани. Она стояла, склонившись над его коллекцией нефритов, любуясь разложенными в ряд браслетами и серьгами. Каупервуда восхитили ритмичные линии ее гибкого тела, и он подумал, что Стефани удивительная девушка, очень своеобразная, что, быть может, ее ждет известность и слава, а Стефани в это время думала о нем. «Вы находите занятными эти безделушки?» — спросил Каупервуд, подойдя к ней и став рядом. «Ах, они чудесны! Особенно вот эти, темно-зеленые, и эти бледные, почти белые, тоже прелесть. Эти нефриты были бы очень хороши с китайским костюмом. Я всегда мечтал найти какую-нибудь китайскую или японскую пьесу для постановки». «Да», — сказал Каупервуд, — «вот эти серьги очень подошли бы к вашим темным волосам». Никогда раньше он не говорил о ее внешности. Стефани подняла на него темные, бархатисто-карие глаза, светившиеся мягким матовым блеском, и Каупервуд подумал, что они поистине прекрасны, и руки тоже красивы, смуглые, как у малайки. Больше он не сказал ни слова, но на другой день рассыльный вручил Стефани изящную коробочку, в которой она обнаружила нефритовые украшения, серьги, браслет и брошь с выгравированными на ней китайскими иероглифами. Стефани была вне себя от восторга. Она долго любовалась драгоценностями и прижимала их к губам, а потом надела серьги и браслет, приколола брошь. Несмотря на свои любовные приключения, широкий круг знакомств и постоянное общение с легкомысленным миром богемы, Стефани еще плохо знала жизнь и в душе оставалась ребенком, взбалмошным, мечтательным, отравленным романтическими бреднями. Подарками ее никто не баловал, даже родители. Они покупали ей туалеты и сверх этого выдавали по $6 в неделю на мелкие расходы. Запершись в своей комнате, Стефани разглядывала красивые побрякушки и с изумлением спрашивала себя, неужели она могла понравиться Каупервуду? Может ли такой серьезный деловой человек заинтересоваться ею? Она слышала, как ее отец говорил, что Каупервуд богатеет не по дням, а по часам. Неужели она и вправду большая актриса, как утверждают многие, и на нее начинают обращать внимание серьезные, энергичные, преуспевающие дельцы вроде Каупервуда? Стефани слышала о знаменитых актрисах, о Рошеле, о Налгвина, божественной Саре Бернар и ее возлюбленных. Она сняла драгоценности и заперла их в черный резной ларец, который был хранилищем всех ее безделушек и сердечных тайн. Стефани не отослала Каупервуду обратно его подарок, из чего тот заключил, что она к нему неравнодушна. Он терпеливо ждал. И однажды в контору пришло письмо, адресованное Фрэнку Алджернону Каупервуду в собственные руки. Письмо было написано очень старательно, четким, аккуратным, мелким, как бисер, почерком. «Не знаю, как благодарить вас за ваш изумительный подарок. Конечно, это могли сделать только вы, хотя у меня и в мыслях не было, что мои слова будут так истолкованы. Принимаю ваш дар с искренней признательностью и буду всегда носить его с восторгом. Это очень мило с вашей стороны, Стефани Плейто». Каупервуд внимательно поглядел на почерк, бумагу и еще раз перечитал недлинное послание. Для молодой девушки написано не глупо, сдержанно и тактично. И у нее хватило сообразительности не написать на домашний адрес. Он не тревожил ее еще неделю, а в воскресенье вечером столкнулся с ней лицом к лицу у себя в гостиной. Эйлин не было дома, и Стефани сидела у окна, делая вид, будто дожидается ее возвращения. «Вы выглядите восхитительно в раме этого окна», — сказал Каупервуд. «Весь этот фон очень вам к лицу. Вы находите?» Темные глаза смотрели на него задумчиво, мечтательно. Высокое окно в тяжелой дубовой раме позади Стефани было позолочено лучами зимнего заката. Стефани тщательно обдумала свой наряд, готовясь к этой встрече. Ее стриженные густые черные волосы были, как у маленькой девочки, подхвачены сзади алой лентой, завязанной бантиком на макушке, и падали свободными локонами на виски и уши. Стройную гибкую фигурку облекала травянистого цвета блузка и пышная черная юбка с красным рюшем на подоле. Тонкие смуглые руки были обнажены по локоть, на левом запястье тускло поблескивал нефритовый браслет, подарок Каупервуда. Шелковые чулки такого же травянисто-зеленого цвета, как и блузка, и, невзирая на прохладный день, легкие кокетливые туфельки с бронзовыми пряжками завершали ее туалет. Каупервуд вышел, чтобы снять пальто, и тотчас вернулся в гостиную. На губах его играла улыбка. «Разве миссис Каупервуд нет дома?» «Ваш дворецкий сказал, что она поехала навестить кого-то, и я решила немного подождать, быть может, она скоро вернется». Стефани обратила к нему смуглое улыбающееся лицо, и, встретив взгляд ее мечтательных глаз, он внезапно и вполне отчетливо понял, что она и в жизни играет, как на сцене. «Вам понравился мой браслет, я вижу». «Он очень красив», — отвечала Стефани, опустив глаза и задумчиво разглядывая браслет. «Я не всегда надеваю его, но никогда с ним не расстаюсь, ношу с собой в муфте. Сейчас надела на минутку. Я и серьги, и брошь тоже ношу с собой. Они мне очень нравятся, их так приятно трогать». Она открыла маленькую замшевую сумочку, лежавшую на подоконнике рядом с носовым платком и альбомом для эскизов, которые она всюду носила с собой, и вынула оттуда серьги и брошь. Каупервуд был восхищен и взволнован таким непосредственным проявлением восторга. Он очень любил свои нефриты, но еще больше любил наблюдать восхищение, которое они вызывали в других. Юность с ее надеждами и стремлениями, воплощенная в женском облике, всегда имела над ним необоримую власть, а здесь перед его глазами были юность, красота и честолюбие, слитые воедино в облике молодой девушки. Стремление Стефани выдвинуться, чего-то достичь, неважно чего именно, находило в нем живой отклик. Он снисходительно, почти по-отечески, взирал на проявление эгоизма, суетности, тщеславия, столь часто свойственных молодым и красивым женщинам. Хрупкие нежные цветы, распустившиеся на древе жизни, красота их так недолговечна. Он не знал баллады Вийона о прошлогоднем снеге, но она, несомненно, понравилась бы ему. Грубо, походя, обрывать их было не в его натуре, но тем, кто сам тянулся к нему, не приходилось сетовать на его жестокосердие. Словом, Каупервуд был натурой широкой и щедрой во всем, что касалось женщин. — Как это мило! — сказал он, улыбаясь. — Я очень тронут. Потом, заметив альбом, спросила: — А что у вас здесь? — Так, наброски. Можно взглянуть? — Нет, нет, это все пустяки, — запротестовала она. — Я плохо рисую. — Вы одаренная девушка, — сказал он, беря альбом. — Живопись, резьба по дереву, музыка, пение, сцена, чем только вы не занимаетесь. И всем довольно посредственно, — вздохнула она, медленно отвела от него взгляд и отвернулась. В этом альбоме хранились лучшие из ее рисунков. Тут были наброски обнаженных женщин, танцовщиц, бегущие фигуры, торсы, женские головки, мечтательно запрокинутые назад, чувственно грезящие с полузакрытыми глазами, карандашные зарисовки братьев и сестер Стефани, ее отца и матери. «Восхитительно!» — воскликнул Каупервуд, загораясь при мысли, что он открыл новые сокровища. «Черт побери, где были его глаза!» Это же бриллиант, бриллиант чистейшей воды, не испорченный, не тронутый, и сам дается ему в руки. В рисунках были проникновение и огонь, затаенный, подспудно тлеющий, и Каупервуд ощутил трепет восторга. «По-моему, ваши рисунки прелестны, Стефани», — сказал он просто, охваченный странным, непривычным для него приливом нежности. В конце концов, он ничего на свете так не любил, как искусство. Оно обладало для него какой-то гипнотической силой. Вы учили живописи? Нет. А играть на сцене вы тоже никогда не учились? Тоже нет. Она медленно, печально и кокетливо покачала головой. В темных локонах, прикрывающих ее уши, было что-то странно трогательное. «Я видел вас на сцене. Это настоящее подлинное искусство. А теперь открыл у вас еще один талант. Как же это я не сумел разглядеть вас сразу и разгадать?» «Ах!» — снова вздохнула она. «А мне все кажется, что я просто играю во все понемножку, как в куклы. Порой даже хочется плакать, как подумаешь, на что уходят годы». «В 20 лет? Разве этого мало?» — лукаво улыбнулась она. «Стефани», — осторожно спросил Каупервуд, — «сколько же вам все-таки лет?» «В апреле исполнится 21», — отвечала она. «Ваши родители очень строги к вам?» Она задумчиво покачала головой. «Нет, а почему вы спрашиваете? Они не особенно много уделяют мне внимания. Люсиль, Гильберт и Армонда, они всегда любили больше, чем меня». Голос ее звучал жалобно, как у заброшенного ребенка. Она часто пускала в ход эти нотки на сцене, в наиболее патетических местах. «Ваши родители понимают, как вы талантливы?» «Мама, по-моему, считает, что у меня есть кое-какие способности, а папа, конечно, нет. А что?» Она подняла на него томный и жалобный взгляд. «Послушайте, Стефани, вы изумительные. Я понял это еще в тот вечер, когда вы любовались моими нефритами. Я вдруг словно прозрел. Вы настоящий художник, а я был так погружен в свои дела, что едва не проглядел вас. Ответьте мне на один вопрос». «Да». Она взглянула на него снизу вверх, из-под темных локонов, падавших ей на лоб. Беззвучно, глубоко вздохнула, грудь ее всколыхнулась, руки безвольно и неподвижно продолжали лежать на коленях. Потом, словно смутившись, она отвела взгляд. «Посмотрите на меня, Стефани. Поднимите глаза, я хочу задать вам один вопрос. Вы знаете меня уже больше года. Скажите, я нравлюсь вам? Вы удивительный, необыкновенный», — пробормотала она. «И это все? А вам этого мало?» Она улыбнулась ему, и в ее темных глазах, как в глубине черного опала, блеснули искорки. «Вы сегодня надели мой браслет. Я доставил вам радость, прислав его». «О, да!» — прошептала она, чуть слышно, как бы пересиливая охватившие волнение. «Вы прекрасны, Стефани», — сказал он, поднимаясь со стула и глядя на нее сверху вниз. Она покачала головой. «Неправда, правда, правда. Нет, неправда. Встаньте, Стефани, подойдите ко мне, посмотрите мне в глаза. Вы такая высокая, стройная, грациозная, вы экзотический цветок». Он обнял ее, она слегка вздохнула и изогнулась, как лоза, отстраняясь от него. «Мне кажется, мы не должны этого делать, ведь нехорошо, правда?» — наивно спросила она, мгновение спустя выскальзывая из его объятий. «Стефани, мне теперь, пожалуй, пора домой».